Глава 17. Предложение, от которого невозможно отказаться. «Наверное, я так просидела слишком долго, потому что Эйнар сказал: «Роксана, ты не сможешь вечно прятаться от меня за руками». «Но правда». Я резко убрала руки, выдохнула, сдув с лица упавшие пряди, и уставилась стражу в лицо. «Еще немного, и привыкну». «Я могу снять иллюзию?» «Если не планируешь больше быть мессиром Джоссе». «А если планирую?» «Лучше часто не менять. Иллюзия становится как отпечаток. От постоянных снятий и повторений может нарушиться». «Тем не менее». Он вытянул медальон и флакон, снял все с шеи и положил рядом. «Мне не нравится, как ты смотришь на этот облик». «И зря. Так мне было проще». Я выдохнула и отвернулась, зная, как неприятно смотреть на изменение черт лица, которые словно размывает водой. Когда я снова взглянула на Эйнара, он уже был собой, с характерными чертами, чуть сощуренные глаза, забранные назад темные волосы, доходящие до широких плеч, сомкнутые губы и волевой упрямый подбородок. Невозмутимый, насмешливый, отчужденно грозный был Эйнар сейчас. Наверняка решил, что мои слова про призрака – очередная ложь или попытка выкрутиться. А может, он нарочно разрушил иллюзию, зная, что когда смотрю на него, теряю самообладание и выдаю все свои тайные мысли. «Так что за призрак Лора?» Он сел передо мной на колени в позу воина перед боем и сцепил пальцы в замок. Это, видимо, чтобы руки не чесались придушить. «Я думала, это ты мне расскажешь. Она была невестой Света и погибла. Как не знаю, так и не рассказала. Я надела браслет и стала слышать ее голос. Это вообще-то жутко. А потом и увидела эту девушку. Ты страж тьмы. Ты должен знать, что такое привидение». «Это не создание тьмы, это совсем другое. И нет, я никогда не связывался с привидениями. Даже если бы и хотел, это не в моей власти». «Да я бы тоже не связывалась, если бы могла», — фыркнула я. «И что было дальше?» Я заметила, как подрагивают его руки. Она почувствовала, что я не настоящая невеста Света, и пыталась от меня избавиться. Не сказала, как снять браслет, чтобы вы поймали меня на лжи и отрубили голову за обман. Как ты понимаешь, это не способствовало тому, чтобы я выдала тебе правду. А потом мы договорились, что она поможет мне сбежать». «Прыгнув в обрыв», — терпеливо уточнил Эйнар, легко сжимая и разжимая пальцы, сомкнутые в замок на коленях. «Может, хотела действительно меня убить, я не знаю. Я слышала шаги преследователей, была испугана и бросилась через ту заброшенную дверь». «Это браслет Основателя, того стража тьмы, что когда-то стал первым в Ордене, и кто потом учил последователей рыцарей, готовых сражаться с темными порождениями и защищать королевство от тьмы за железными вратами». «Ну, я вижу почему-то невесту, видимо, его невесту. Что с ней случилось?» «Не знал, что у него была невеста». Я удивленно уставилась на Эйнара. «Тогда кто же такая Лора?» Он перевел взгляд на мои руки и тоже задумался над вопросом. И над чем-то еще, что его мучило после собрания. Но я не его невеста, чтобы со мной делиться. «Мы должны вернуться в замок», — хрипло сказал он. «Зачем? И почему мы? Я же...» «Потому что, Роксана...» Поднял Эйнар на меня свой огненный взгляд. «Ты не только влезла не в свое дело и вмешалась в интриги против стражей, но и попала в ловушку, где нас могли заметить и отследить. И оставаться здесь для тебя – самая неразумная затея. А еще тебе как минимум нужно снять это», – кивнул он на браслет. «Это можно сделать только там?» – поежилась я и снова потерла запястье. «Да. Иначе бы и Лора преследовала тебя здесь. Браслет связан с порталами, которые ведут в убежище. Я не знаю, как тебе удалось его активировать, но разбираться с этим нужно на месте. Возможно, с помощью капеллана». Я с трудом вздохнула. Понимала, конечно, что вляпалась по полной и так просто не уйти от стражей и ордена, но еще надеялась отделаться малой кровью. «Ладно». Я сглотнула под изучающим взглядом Эйнара и приподняла голову. «Кажется, мы начали разговор с того, что ты хотел мне что-то предложить». Эйнар плавно потянулся с колен и подался ко мне. Захотелось отгородиться от него подушкой. Или хоть чем-нибудь. Ну что он так на меня смотрит? Кажется, уже не хочу знать, что именно страж готов предложить. Уловив мои поползновения снова бежать, Эйнар быстро оказался прямо передо мной. Я отползла до стенки за изголовьем, а он поставил ладони по сторонам, не давая укрыться. Свечка уже догорала и отчаянно бросала всполохи на стены. Так же отчаянно, как эта свечка, я сейчас осматривалась в поисках путей отступления. Но все равно оказалась зажата между стражем тьмы и стеной. «Хватит убегать! Тебе снова придется стать Эйдой!» Его голос стал ниже и еще более хрипловатым. «Хорошо». Я уперлась затылком в край подушки. Сердце, как назло, забилось быстрее. «Мы это уже обсуждали. Ты только это предлагаешь?» От нехорошей, совсем нехорошей близости стража меня уже потряхивало. И снова его запах, аромат кожи, дыхание, которое уже касалось моего лица. «Предлагаю сделать это быстрее». «Что?» Я попыталась с возмущением приподняться на кровати, но страж не сдвинулся с места, и я упала обратно на подушку. «В каком смысле?» «Эта мысль пришла мне в голову после собрания, и сейчас кажется единственно правильной». «Не знаю, про какую ты мысль, но немедленно выпусти меня!» Я сначала уперлась ладонями в грудь нахального стража, потом силой ударила обеими руками. Все равно, что бить по камню. А на лице Эйнара, как назло, появилась снова эта улыбка, которая раз за разом выбивала из-под ног опору. Жаль, что сейчас под чужим лицом не спрятать свое собственное. Попытку пнуть его коленом Эйнар остановил, попросту прижав меня еще теснее. Мои ладони оказались бесполезно придавлены его руками. «За кого ты меня принимаешь?» — выдохнула я, отворачиваясь. «Ты пройдешь со мной обряд», — произнес он невозмутимо. «В каком смысле?» «Мы заключим союз», — терпеливо улыбнулся Эйнар. «То есть перемирие?» Мне даже удалось немного отстранить стража. «Я говорю про брак». «Ты говоришь что-то дикое». «Ты сыграла роль моей невесты на ритуале. Так сыграй ее до конца». «Это что, правда предложение руки и сердца? Или я не знаю, что там предлагают стражи тьмы? Темную душу и тысячу проблем? Тайные убежища и призраков? Спасибо, но...» Мое красноречие было перебито его поцелуем. Я боялась, что он это сделает, и одновременно знала, что это неотвратимо. Напряжение, звенящее между нами, должно было чем-то закончиться. Чем-то таким безумным. Губы Эйнара, на удивление полные и мягкие, захватили мои, и по телу прошла дрожь не слабее, чем тогда в убежище на ковре. Я чувствовала его горячее, срывающееся дыхание. Безумную силу в каждом нежном, властном, головокружительном касании. Эйнар прильнул еще теснее, а я из последних сил пробормотала. «Ты с ума сошел!» Мы замерли друг перед другом, глядя в глаза в этом полумраке. У него они так и горели мягким светом, впрочем, больше похожим на отблески из бездны. К моим щекам прилила кровь, губы тоже налились жаром, и я пыталась перевести дух. «Ты очень много говоришь», — улыбнулся он. «А как ты думал, когда женятся? Или невесты света дают еще и обет молчания?» — вспылила я. «Тогда слава богам, что меня уберегло! Ой!» — дернулась я, когда он схватил меня губами за мочку уха. «Не уберегло!» — мрачно улыбнулся он, глядя мне в лицо. «Отпусти меня! Сейчас же!» — приказала я, и тут же, как только он ослабил хватку, выбралась на свободу. На всякий случай еще и обхватила колени руками, словно это защитит. Эйнар перенес вес на один локоть и нехотя отстранился. «Считаешь, что имеешь право так поступать?» «Нет, не имею», — попросту признал он. «Тогда...» «Просто давно хотел это сделать. С тех пор, как увидел тебя настоящую. Под иллюзией ты была сама не своя. И ведь еще не скоро увижу». Я даже задохнулась от возмущения. «Ты говоришь так, словно я уже согласилась на это. Но я так не могу». «Почему?» — невозмутимо поинтересовался он. «Потому что я только играю эту роль. потому что твоя невеста – моя подруга, которой я обещала спасти ваш союз, о котором она всегда мечтала. Потому что ты мне никто. Ты меня даже не знаешь. Потому что я боюсь. И боюсь не столько раскрытия тайны, сколько его самого. Нам с Эйнаром не по пути. Он страж, а я не невеста Света. Да и как играть его невесту и не влюбиться, чтобы потом снова не разрушить свою жизнь до основания? Однажды я это проходила и не хочу снова. «Ладно», — быстро сказал Эйнар и ловко встал с постели. Он невозмутимо сбросил с себя куртку, начал расстегивать рубашку. Я оторопело смотрела, как он раздевается, наверное, даже с приоткрытым ртом. Эйнар аккуратно набросил одежду на спинку стула и остался обнаженный по пояс.